Матерь Агни-йоги. Путь к свету труден. По нему можно только идти, но не стоять. Не может орел остановиться в полете. Падение неизбежно. Только движение и только вперед. Ведь всегда можно найти нечто хотя бы малое, на чем возможно усовершенствование. Всегда какое-то качество звучит наиболее близко. Из множества качеств выбираете самое звучащее, и на нем сознание утверждает себя. Такое действие будет, безусловно, полезным. Двигаться можно всегда.